Уроки истории. Добрый день, друзья. Это программа «Уроки истории» на радио ВК. У микрофона я, Олег Тихомиров, и напротив меня в нашей студии историк Андрей Федоров. Добрый день, Андрей. Добрый день, Олег. Что там нужно было сказать по поручению нашего уважаемого коллеги Олега Юрьевича Лютых? Да, Олег Юрьевич так настоятельно, буквально, даже не сказал, просил, а просто потребовал. Настоятельно попросил. Да. Убедительно, так сказать, сделал предложение, от которого стало невозможно отказаться. Это пожелать успеха сегодня нашей волейбольной команде женской «Енисей», которая в первенстве России, Суперлиги, играет сегодня с московским «Динамо». Ну, если учесть, что наши девушки идут на лидирующих позициях, то, конечно же, это такой довольно большой успех красноярского волейбола. Матч сегодня очень ответственный. Ну, это Олег Юрьевич настоятельно, что называется. Ну, мы, в общем, просил, конечно, мы откликнулись на эту просьбу. И чтобы, так сказать, и мы, и что все радиослушатели поболели за нашу команду, пожелали ей успеха, и чтобы так и в дальнейшем они продолжали играть. Ну, девушки, мы, как говорится, душой и сердцем с вами. А сейчас перейдем к основной теме нашей встречи. Это, собственно, история Кубы второй половины 20 века и даже начала 21 века, и будем говорить о Фиделе Кастро Рус, который вот скончался не так давно, в достаточно престарелом возрасте. Да, много прожил. Много человек прожил, и что самое, может быть, такое важное, это то, что большую часть своей жизни он, собственно, возглавлял государство. То есть был на первом посту и, в общем, смог реализовать все, видимо, свои замыслы, которые имел, поскольку времени для этого у него было более чем достаточно. Ну, в принципе, да, и с 47 лет практически находился у власти, с 1959 по 2006, то есть когда прожил 90 это лет. Это сколько генсеков пережил? Ну, сколько генсеков? Всех после Сталина. Да, это генсеков он пережил. Уму непостижимо. Вот, так сказать, и, так сказать, что президента России уже, так сказать, ни одного сменил на своем посту, что называется. Так что, да, большой путь прошел человек. Ну что, давай тогда будем говорить о Фиделе Кастро, раз мы сегодняшнюю программу ему посвящаем. Ну, с чего начнем? Мы, наверное, не будем сильно касаться детства, потому что, по большому счету, ну, такие моменты, они интересны только тем, кто уж слишком пристально следит за биографией. А мы, наверное, просто уже будем говорить о том, как Фидель почувствовал себя политиком и что он реально хотел сделать с Кубой. Ну, если там просто можно что коротко упомянуть. Там самые забавные разные данные упорно идут о его семье. Кто-то называет отца Фиделя там средним землевладельцем, ну, а многие называют при этом крупным, если поглядеть на масштабы земельного владения все-таки применительно к Кубе. То есть, в любом случае, Фидель был выходец не из бедной семьи по-настоящему. При этом одна очень важная деталь, конечно, что он, так же, как и его младший брат Рауль, официально был незаконно рожденным. Потому что... Ну, до брака. Да, потому как ну, папа был довольно любвеобильный человек в этом плане. Ну и ну, для Кубы это вполне такая как бы приемлемая ситуация по-настоящему, несмотря на там ее католические, так сказать, верования традиционные. Но вот, что нужно сказать, Фидель, ну, закончил сначала довольно престижную школу, он был родом из провинции Ориенте, ну, собственно говоря, вот на родине его и собираются хоронить официально через сутки, то есть там 4 числа, вот. В школе учился хорошо, как все отмечают, но при этом там два очень важных качества называют его сверстники, что он предпочитал быть на лидирующих позициях, он, так сказать, сразу же со школы, если не с детства так себя позиционировал как вожак. И вообще-то Фидель был человеком не робкого десятка, потому как был заводилой почти всех драк. Ну да, он такой вот, тоже я вот читал то, что он был такой юноша, прям скажем, отчаянный. Там была такая история, когда он на спор на велосипеде со всего размаху врезался в стену, потом в больнице лежал, но тем не менее спор выиграл. Ну, были такие споры, да, у Фиделя Кастро. Потом это, скажем так, его отчаянность ему пригодится в определенный период времени, даже банально, когда он начнет заниматься революционной борьбой, потому что когда... В 1952 году Фидель с рядом еще кубинских студентов попытается принять участие в революции в Доминиканской республике, то, как известно, пароход там будет с этой группой задержан там, возвращен назад в порт кубинский. Для того, чтобы не попасть в руки полиции, большинство, так сказать, участников данной экспедиции предпочтет до берега добираться вплавь. Там нормально, ночью выпрыгнули, так сказать, с корабля и поплыли назад. Причем того, что воды вообще-то там не самые были такие приятные, теплые при этом. Да и, опять же, местные замечательные хищные рыбы, акулы тоже там. Ну да, там были не против плавать, конечно. Были тоже не против, в принципе, здесь поплавать, поглядеть, кто у них тут в гостях. То есть были такие моменты, на самом деле, из жизни Фиделя. Также такой, ну, тоже отчаянный эпизод, это тоже нужно было до этого додуматься, что любят абсолютно все биографы Фиделя упоминать. Это поднять, по сути, восстание на плантации своего отца. Ну, вот это вообще какая-то совершенно из ряда вон выходящая история, да. То есть возглавить выступление наемных рабочих. Да, папа платил за его обучение, да. А он поднял восстание рабочих. Молодец. Да, для того, чтобы, так сказать, увеличить им заработную плату, для того, чтобы, собственно говоря, защитить их определенные права. И самое интересное, что в тот период времени впервые прозвучит вот это определение, наверное, очень важное. Личности Фиделя, что если ты пойдешь вслед за Фиделем, ты или победишь, или погибнешь. То есть скажет один из рабочих, так сказать, после выступления. Ну, надо обязательно, наверное, сказать, в какой обстановке происходило вот это возмужание Фиделя, то есть что, собственно, Куба из себя представляла в середине 20 века. Ну, нужно сразу сказать по-настоящему, что если мы будем просто говорить про Кубу, то Куба не относилась к числу самых бедных стран. Были страны намного беднее Кубы. У Кубы было нормальное, благополучное, чисто внешнее состояние. В принципе, там была вполне неплохо развитая экономика по латиноамериканским меркам. Но благодаря поправке Плета и еще ряду, скажем так, законодательных актов США, экономика Кубы была тесно привязана к экономике США. То есть, и нужно сказать, что там же производство электроэнергии той же самой почти на 50 с лишним процентов контролируют американцы. Добычу сахарного тростника, табака от 40 до 80% достигал контроль американцев. Телефонная связь почти целиком находилась под контролем США. Банковская система контролировалась. Ну, то есть, вот в этом плане экономика довольно благополучного острова была привязана к экономике северного соседа. Ну, а вот эта знаменитая мафия, которая владела и строила там капитально в Гаване, отели, бордели. Ну, следует сказать, что мафия туда начинает проникать активно в 30-е годы 20 века. Тогда, когда будет еще такой молодой, подающий большие надежды сержант Фульхенсио Батиста. Потом, самое интересное, он был сержантом еще в 30-е годы, а на 1952 год мы видим генерала Фульхенсио Батиста, пришедшего к власти. Вот это карьерный рост. Вот это я понимаю. Да, нормально. Не, ну, Куба была страной возможностей. Нет, нормально, когда, тем более, вы с начала 30-х годов имеете тесные, хорошие связи, опираетесь на поддержку таких людей, как Мейерландский, Лаки Лучано, Альберто Анастазия и, самое приятное при всем при этом, милую добрую семью по фамилии Кеннеди, которые тоже туда активно вкладывают деньги и в то же самое направление, вы имеете определенный, что называется, какой-то, наверное, ресурс. И здесь вот, да, в 30-е годы, там как раз по инициативе, прежде всего, Мейерландский, на Кубе начинает строиться казино, начинает развиваться активно, скажем так, такой сфера обслуживания, то есть интимная сфера обслуживания, прежде всего, то, что США такая пуританская страна. И нужно сказать, что очень интересный момент, вот мне встретился в книге нашего журналиста и писателя Василия Чичкова, который много ездил по Латинской Америке, и у него есть там интересные книги очерков и про Мексику, и про другие страны, про Чили, в том числе и про, так сказать, Кубу. И самое интересное, я потом уже, когда стал студентом, понял, что там не случайно, конечно, Василий Чичков там много ездил. По линии газеты «Известия» уже потом стало известно, что большинство, так сказать, офицеров службы внешней разведки ГРУ работали как раз как СОПКОР и «Известия». Но иначе непонятно, каким образом в ночь перед входом армии Кастро в Гавану Василий Чичков там оказывается из Мексики. Так вот, в своей книге он упоминает замечательный момент, когда он впервые туда приехал, как раз в 50-е годы, и шел по улице, так сказать, Гаваны, и встретил там несколько молодых людей, которые ему предлагали там, что называется, мулатку сальса, мулатку чина, мулатку Бланка и так далее и тому подобное. Ну, самое шикарное, как бы Блан, там, под ним это мулатка Чина. Сочетание трех кровей. Это, значит, китайская, негритянская и белая европейская. Ты знаешь, что самое интересное, я извини, на секундочку тебя перебью, просто такая мини-сенция. Мои знакомые, это очень давно было, еще при советской власти, ну, ездили на Кубу, в том числе и по туристической путевке, им тоже предлагали. Ну, они это говорили, конечно, втихаря, раскрыв глаза, они, конечно, не воспользовались, как настоящие советские люди. Ну, понятно, русо-туристов. Да, русо-туристов, увлека мораль, но то, что им предлагали... Это я слышал собственными ушами. Ну, вполне возможно, вполне очевидно, потому что сразу нужно сказать, что такие вариации профессий, они не исчезают за 10, 15, 20 лет никогда. Но там, кстати, я потом Чичков понимает, что это была как бы постоянная такая практика. И вот следующий момент был очень важный. Если кубинец в то время говорил, что женщина работает, это звучало следующим образом. Трабахаля калия работает на улице. Угу. То есть по-другому кубинец не понимал, как женщина может работать. А все-таки, наверное, когда твои знакомые ездили, кубинцы уже понимали, что женщины могут работать и иначе. Ну, не все, но не все женщины хотели работать да, иначе. Вполне вот возможно. Нет, вполне возможно, это, так сказать, никуда, повторяю, это не денется от этого. Ничего тут нельзя сказать по-другому. И вот ситуация, что да, вот опять же, для чего это было нужно? Да, это дает определенные деньги, конечно, но опять же, что мы видим? Через эту систему там борделей, там казино и все прочее великолепно можно отмывать деньги. И поэтому Куба – это один из самых таких главных, что одна из самых главных стиральных машин организованной преступности США. Угу. Поэтому потом организованная преступность, потерявшая свои доходы, будет одним из главных, что называется, спонсоров покушений на Фиделя Кастро долгий период времени. Это вот тоже нужно отметить. Ну, что тут нужно сказать? На Кубе, ну, там, как и во многих странах Латинской Америки, потрясающий был разрыв между образованным обществом элитой, таковой, и основной массой населения. Ну, то есть, буквально там как таковая, ну, цивилизованная и приличная жизнь была сконцентрирована во многом в Гаване и в Сантьяго. Угу. Ну, и в основном Куба, конечно же, была аграрной страной, очень отсталой, с довольно большой неграмотностью населения. Родители, кстати, Кастро были неграмотны. В том числе, в самый показательный момент, хотя отец Кастро не считался бедным человеком. То есть неграмотность на самом деле на Кубе, ну это как общая черта Латинской Америки 40-х, 50-х годов. То есть здесь можно встретить и богатого человека совершенно неграмотного, то, что он выходец из кругов, что называется, ну, не самых успешных. Но вот у Кастро еще была одна очень важная черта, которая, кстати, его отличала от многих кубинцев. Так сказать, что он очень часто потом постоянно подчеркивал. Это, кстати, видно и по его прозвищу на самом деле, потому что знаменитое прозвище Фиделя Кастро, которое у него появится в студенческие годы и пройдет с ним всю жизнь, это «Эль Хефе» – «Вождь». А это испанское прозвище, не латиноамериканское. В Латинской Америке вождей предпочитают называть «Каудильо». Вот интересно, правда? Это Каудильо, да? Это латино... Вот самое смешное, мы говорим Каудильо, потом это... Франко, да. Каудильо, он не вождь, он Каудильо, он как он вариант диктатора, из, как из Латинской Америки. А вот Фидель Кастро, его прозвище на протяжении всей жизни, это испанское прозвище. Потому что самое интересное, хотя отец Кастро был человеком неграмотным и одно время довольно бедным, он был выходец из Испании, а испанцы на Кубе, они как бы... ну в социальной лестнице котируется выше. Ну, бывшие владельцы, собственно говоря. Как это... любимые. Ну, тут надо сказать, да. Что вот просто, если мы потом еще к этому вернемся, Испанию и Кубу связывают очень тесные связи, которые, несмотря на все, скажем так, политические нюансы, сохранялись на протяжении всего 20 века. Ну и что тут нужно сказать, самое главное? Куба в начале 50-х годов, она, в 40-е годы она в ходе Второй мировой войны попыталась немножечко... ну, воспользоваться шансом, наверное, вернуть себе часть независимости. Но там, ее быстро нормализовали. Ну, там была конституция вот этого 1940 года. Принята, да. Достаточно либеральная, по-моему. Вот это как раз речь и шла о том, что попытались воспользоваться шансом для того, чтобы вернуть часть независимости, отказаться от американских ограничений. Но мы потом сразу видим, что уже после окончания Второй мировой войны американцы, например, четко наложили запрет на экспорт кубинского сахара в СССР, и на реэкспорт точно так же. А нужно сказать, что вот самый главный момент, что на Кубе, ну, с 30-е годы, вплоть до 50-е, 80% всего бюджета дают, по сути, две культуры. Угу. Это табак и сахарный тростник. Сахар и сигары. Да. Вот это то, на чем выстроена была экономика Кубы. При этом самое интересное, там нормальное месторождение никеля. Куба по ним занимает чуть ли не первое место в мире по-настоящему. Угу. То есть там, сказать, есть еще довольно такие неплохие, ну, по меркам Латинской Америки, месторождения природных ископаемых, которые позволяют развивать ту же самую электротехническую промышленность, заниматься химическим производством. Uh-huh. Но все это под контролем американцев. Им невыгодно, на самом деле, вкладывать деньги было в тот период времени в эти направления, там просто-напросто. И вот проблема-то заключалась как раз в том, что Куба, которая имела вполне неплохой потенциал, не могла им воспользоваться. Угу. А плюс к этому еще там в 52-м году совершается переворот, к власти приходит Батиста, который, по сути, скажем так, запрещает, ну, по сути, как фактически, деятельность основных политических партий. Что вот за переворотом за этим стоял? Это важный такой момент. Вот почему произошел переворот, почему Батиста смог прийти к власти? Чего хотели-то? Кто за ним? Кто деньги платил ему? Ну, деньги платили ему, так сказать, одна категория как таковая неизбежна. Это, если мы не будем говорить самих американцев по-настоящему, то на самой Кубе это владельцы, прежде всего, плантаций, которые были связаны как раз с сахарным табаком, то есть тростником и с табаком, потому что основные экспортные культуры. Потому что речь шла о падении цен, в том числе на мировом рынке, необходимости выравнивания своих доходов. Второй момент очень важный. Конечно, Батиста, который на протяжении долгих лет находился на содержании организованной преступности, получал подпитку от них, потому что через него проводилась идея создания вот, развлекательных центров Кубы, которые для самой Кубы, может, и не давали больших денег, но они были прибыльны для организаторов. И когда вот, ну, что мы здесь видим? Вот ситуация очень важная, показательная. США изо всех сил показывают, насколько они страна, скажем так, которая не подвластна порокам. Угу. И там вот, да, там есть Лас-Вегас. Белые да, протестанты. Да, да. Там есть вроде Лас-Вегас, но Лас-Вегас это вот... Ну, в пустыню. Пустыню, задвинули, да. Там, та же самая Калифорния на задворках того периода времени. Той Америки. И вот вроде бы мы все такие чистые, белые и непорочные. Но при этом все отлично знают, какие деньги могут крутиться в этой сфере. Угу. Ну и рядышком есть, господи, там всего-то ничего, там максимум на корабле там 30 часов, если вы плывете из Нью-Йорка, плыть до Кубы. И вы приплываете в другое государство, в где вас никто не видит, да. Где вас никто не видит, и ведете себя так, как считаете нужным. Ну, это «Крестный отец», помнишь? Да, там, кстати, вторая часть, во второй части показывается, да, отчетливо, так сказать, вот этот самый момент, когда... Когда все хорошо. Все хорошо, все замечательно, когда здесь можно вкладывать деньги, когда, на самом деле, куда они вкладываются в первую очередь. А, ну, тут следующий момент очень важный, конечно, кто еще давал деньги, так сказать, кубинским таким диктаторам, как... Тот же самый Батиста, это, повторяю еще раз, США по одной простой причине. Им не хотелось иметь повторение ситуации с Мексикой. Угу. Куба слишком близко находится от границ США по-настоящему, от границ с Флоридой, там всего пролив-то небольшой по-настоящему. А здесь мы видим, влияние в Мексике было потеряно, когда американцы упустили контроль над революцией мексиканской 1910-16 года. Там в итоге... В 30-е годы пройдут реформы Карденаса, которые приведут к национализации производства. Угу. А здесь самое-то интересное. В Кубу американцы слишком много денег вложили вот в связь, в электричество, что называется, в табак. Ну, им нужен был вот такой ручной бывший сержант. Да, а здесь, да, хорошая фигура на самом деле. Тем более, ну, все про него известно. Угу. На самом деле, либералы его не будут воспринимать. Угу. Совершенно. У него замечательное такое прошлое, от которого любой либерал отшатнется. Ну и вот тут, собственно говоря, Фидель Кастро получает вот этот вот свой звездный шанс начать борьбу с таким реальным противником, тем более, что Фидель-то, будучи юристом ведь, он как бы и получил вот эти карты в руки в связи с тем, что Батиста начал менять конституцию. Ну, совершенно верно. Перед этим еще там Фидель начинал как защитник бедных, так сказать, и сделал себе некоторое имя. Ну, кто на бедных сделаешь? Что нет, там, ну, мне в том плане, что защищал бесплатно, что на самом деле... И самое нет, это хорошо, репутация, но главное наехать на кого-то. А второй момент очень важный. То после этого Фидель, на самом деле, в отличие от многих лидеров ортодоксов известной партии, мог сказать, что он знает проблемы населения, то, что он с ними столкнулся и пытался решить их в правовом поле. Но, тем не менее, вот, мне кажется, его основная, может быть, заслуга была именно в том, что он оказался самым радикальным. Его и подозревали, так сказать, в родной партии, в радикализме. Ну, многие исследователи, в частности, ну, известный биограф Фиделя Кастро в нашей стране Николай Леонов, угу, хорошо был знаком с братьями Кастро, писал о том, что на самом деле Фидель не был настолько радикален, насколько был радикален его младший брат Рауль. А, так Рауль там... Да, но что самое интересное, он Рауля считал, что называется, во многом головой, а Фиделя голосом и образом. Рауль очень тихий, незаметный человек. Ну, Фидель-то импозантный. Фидель импозантный, высокий, да, такой мужчина. И вот здесь, как он считает, что именно через младшего брата сначала... Ну, сначала, да, Фидель познакомился с марксизмом, но особого, как такого, интереса он у него не вызвал, хотя он был знаком еще в студенческие годы. Его брат заинтересовался намного больше, и вот образовался такой своеобразный симбиоз в итоге у братьев Кастро, когда один выступал все-таки в начале 50-х годов как классический, традиционный, буржуазный, скажем так, радикал. Угу. А второй в этот буржуазный радикализм приносил левые идеи социалистические. Uh-huh. Uh-huh. Это сочетание, конечно, с одной стороны, напугало, что называется, ортодоксов партию, отчего на братьев Кастро смотрели косо. А с другой стороны, самое интересное, это сочетание национального, то есть опора на национальные кадры, на национальные чувства, привлекло к Фиделю молодых, что называется, кубинских революционеров, студентов самых разных мастей. Таких там, как брат и сестра, там, Абель и Анна Санта-Мария, как, так сказать, потом будет Франко Паис и так далее и тому подобное. Ну и вот, собственно говоря, вот из этих вот радикальных молодых людей в 1953 году Фидель создает группу, которая решается на, собственно, мятеж. То есть это вот знаменитый штурм казарм Манкада. Давай вот сейчас немножко об этом. Ну, это классическая попытка, на самом деле, переворота. Даже не революции по-настоящему. Это идея захвата казарм Манкада. Там, ну, что тут нужно? Это, прежде всего, склады с оружием. Угу. Предполагалось, что там они будут захвачены, после чего оружие будет роздано людям на улицах, и, что называется, начнется вооруженная борьба против диктаторов с идеей защиты демократических прав. Это один момент. Сам Фидель должен... То есть, Фидель и Санта-Мария Абель должны были командовать захватом как раз Манкады. Рауль должен был, так сказать, захватить радиостанцию и еще ряд зданий для того, чтобы выйти в эфир и объявить о начале революции. Ну, сколько там было? Около 100 человек входило в организацию. Кто-то считает, что там порядка 165. Ну, организация, значит, она была разделена на две группы. Большая прибыла для захвата Манкады. Ну, провалилось с самого начала там все даже по одной простой причине, когда один из молодых людей, который выпрыгнул из машины, подвернул ногу. То есть он выпрыгнул, должен там был незаметно снять часового, подвернул ногу, закричал, ну, от боли вскрикнул. И, вот, так сказать, тревога была поднята. Вот как по выражению Ильича, та вишневая косточка, на которой подскользнулась революция. Нет, вот с этого, так сказать, вот один из моментов, mm-hmm, просто вот так вот, нелепое совершенно. То есть когда уже практически въезжали, ну, так сказать, в сами казармы. Насколько было реально захватить казарму, но имея там порядка 80 там, человек, где все-таки были кадровые военные, но это мог решиться только человек довольно авантюрного толка. Mm-hmm. Но в ходе вот этого, кстати, захвата казарм погибла часть руководства как раз организации, который был Фидель Кастро, и в частности человек, который конкретно должен был возглавить сам захват, это Абель Санта-Мария. Историки до сегодняшнего дня пытаются разобраться, он был убит сразу при захвате, то есть просто во время суматохи, или расстрелян, скажем так, ночью после, ну, как сказать, угу, того, как были все арестованы. Но, тем не менее, сам Фидель попал в плен живым. 29 июля, так сказать, в плен попал Рауль Кастро, то есть через 6 дней после мятежа, то есть братьям Кастро удалось уйти. Ну, кстати, как и половину нападавших на Манкаду и на так сказать, радиостанцию. Но дело в том, что Фидель оказался просто в той группе, за группой Санта-Мария захлопнулись ворота после того, как была поднята тревога из-за вот этого шума. И вторая часть группы просто туда не успела войти, поэтому они даже не могли оказать помощь, они, что называется, ретировались. Рассеялись. Хотя там Раулю удалось взять радиостанцию, вывести в эфир, но потом стало известно, что Манкада не взята, и группа Рауля тоже покидает радиостанцию в боях. Да, поэтому, да, братья Кастро не попали. Вот им повезло, потому что те, кто попали в первые часы, практически все были убиты. Вот теперь, понимаешь, если мы сейчас будем говорить о той правовой оценке, которая вот этих событий, я ничего не буду говорить про режим Батисты, который тоже, собственно, пришел явно незаконным путем. Но вот на тот момент это, по сути дела, первая попытка насильственного свержения существующего государственного строя. И я думаю, сейчас бы этому еще обязательно приклеили ярлык «терроризм». Однозначно. И тем не менее, Фидель Кастро судится, его судят, где он произносит совершенно пламенную речь в стиле русских революционеров, народников конца XIX века, где он обличает режим, его садят в тюрьму, в которой он сидит ровно год, после чего его выпускают. Ну, немножко не год, он просидел почти два года. Ну, тоже так. Ошибку допустила диктатура в данный период времени по-настоящему. Ну, даже по одной простой причине. Фидель Кастро, на самом деле, очень блестящий, интересный оратор. Хотя и обладал всегда довольно тихим голосом. Но вот он... Ну, 5 часов мог говорить. Да, и 7 часов мог говорить. И потом, в пожилом возрасте. Это просто удивительно при таком, скажем, негромком голосе так вот долго его удерживать. Но Фидель самое главное, что сделал. Судебный процесс был открытый. И все услышали, самое главное, во время судебного заседания, изложение программы, которая получит название в дальнейшем, программа Манкада, где были четко озвучены принципы, которые предлагала организация Кастро для создания новой власти, куда вошли в том числе идеи национализации части производства, идеи обязательной социальной помощи со стороны государства. Это социальная политика в области здравоохранения и образования. Здесь, но самое-то интересное, нигде в этой программе Манкада не говорится о том определении самого строя. Ну, это да, это гораздо позднее пришло. Там четко преобразование во многом такие национально-демократические по содержанию. Там социалистических преобразований, но на тот период времени очень мало, если только считать под социализмом обязательную там развитие системы образования, здравоохранения. На чем там отдельно, как многие считают, настаивал Рауль в первую очередь. Все услышали. Второй момент замечательный, да, Кастро сказал в этой речи, что вы можете со мной сделать все, что угодно, вы можете меня убить, но при этом история меня оправдает. В итоге знаменитая эта речь, которая получит название «История меня оправдает». То есть речь под таким названием, что да. Ну, Фидель был один из тех людей, который любил очень образные, яркие выражения для оформления своих мыслей. Самое интересное, что по всему миру, включая США, о чем сейчас США не любят вспоминать, начинается борьба за освобождение несчастных молодых людей, которые попали под жернова политической, репрессивной случайно, государственной машины. Да, с оружием зашли на территорию воинской части. Тут самое-то интересное, половина людей этих были представителями партии ортодоксов. И вот, к несчастью для себя, Батиста, пересматривая Конституцию, нанес удар по либерально-буржуазной партии. И Кастро, самое интересное, и Кастро, и вся его группа, она не была никак связана с коммунизмом, никак в тот период времени. Более того, коммунисты осудили выступление Кастро, назвав его мальчишеством, попыткой традиционного латиноамериканского, что называется, каудилизма и так далее и тому подобное. И коммунисты, по-настоящему кубинские, до 1958 года Кастро не поддерживали. Мы сейчас с тобой прервемся, а потом вернемся в студию и продолжим наш разговор. По четвергам слушайте на радио ВК программу «Общее дело». о неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. Общее дело. Истории. Продолжаем нашу программу «Уроки истории». Я Олег Тихомиров и историк Андрей Федоров. Мы, как вы уже поняли, любим подробно говорить. Но, боюсь, время нашей программы немножко такое, оно все-таки имеет свои ограничения, поэтому мы кое-какие эпизоды, видимо, уже начнем пропускать для того, чтобы важного не пропустить. Ну, одним словом, Фидель был освобожден по амнистии, перебрался в Мексику, собрал там единомышленников, организовал движение, по-моему, 23 июля называется. Да, там, ну, в честь даты нападения на Манкаду, да, знаменитой. Да. Потом это небольшая группа людей, там что-то 150. 82 человека. 82, я слышал даже... Нет, группа была 150, а 82 человека – это те, что отправились на Гранма. А, вот так, да. Да, это сам десант. А там было, конечно, побольше. И вот этим крошечным десантом на какой-то совершенно убогой... Яхта, вообще, яхте. Тут это потрясающая вещь буквально, да, мы не можем, как Фидель говорит, 5-6 часов, поэтому революцию по-настоящему мы пропустим, хотя она очень интересна, скажем, только там буквально 2-3 таких смешных, по-своему, смешных деталей показательных. Яхта называлась «Гранма», что означает «бабушка» или «бабуля», она была преклонная яхта, максимум могла вместить 6 человек, для 19 она уже была тесной, плыли 82. Да, и как писал Че Гевара об этом переходе, это болевали все. Абсолютно, там просто кошмар, что было. По-настоящему яхта добралась, там должна была прибыть яхта одновременно с восстанием Сантьяго, но из-за перегрузки штормов добралась с опозданием почти на 3 дня. Пока вышли, опять же, высадились в районе мангровых лесов, пока вышли с них, прошло еще 2 дня, и в это время уже подошли войска и полиция. Ну и, по сути, из 82 человек, измученных плаванием, выходкой вот с этого побережья. В лес смогли вырваться только 19 человек, и они подумали, что все закончилось. 19 человек. 19. Да. И подумали, что все закончилось. Через 2 суток, когда Че Гевара говорит, ну мы просто думали, что там, как быть дальше, как выбираться-то будем, появился Кастро вместе, Фидель вместе с Раулем, еще человек 5 вместе с ними, которые были из Сантьяго. И Фидель, увидев всех, сказал, ребята, то есть по смыслу, причем это случайная встреча абсолютно произошла. Да. Да. Что я, так сказать, все, раз мы все встретились, мы победили. После чего Че Гевара подумал, что как-то, видимо, на Фиделя что-то не то оказало влияние. Но вот самое это смешное, что Фидель не считал себя проигравшим. Он сказал, мы победили, потому что мы все еще живы. И пока мы живы, мы не побеждены. Потом там есть еще одна интересная история, связанная с прибытием вот репортера американского, знаменитой фотографии, знаменитой фразой «Повстанцы живы и сражаются в горах с Ермест», по-моему, да? И вот здесь, да-да, тут нужно очень важный момент сказать. Фидель Кастро – это, по сути, первый такой… Такой пиарщик настоящий. Да, первый на самом деле политик такого масштаба, который великолепно использовал пиар-технологии. И… Вот во многом благодаря этому он смог переломить ситуацию к тому, что из 19 человек, которые были в самом начале, на 1958 год мы имеем первый фронт в горах Сьерра-Маэстро, второй фронт в горах Эскамбрай, к нему еще присоединились, что называется, революционные студенты, третий фронт мы имеем, имеем трех мощных командиров, которые возглавляют эти фронты, это Фидель Кастро, это его брат Рауль, так сказать, Че Гевара, Камило Сиенфуэгос, это второй фронт. Там дальше третий – это Фаура Чомон, лидер, что называется, революционного директората. И в 1958 году коммунистическая партия Кубы говорит, что Фидель Кастро, в принципе, наш движется человек в правильном направлении. До этого почти 2 года с лишним – это непонятно кто. Дальше, что называется, опора на крестьянство. И 1 января 1959 года Фидель Кастро занимает, что называется, своими войсками столицу Кубы Гаваны. Тут нужно сказать, что в ходе второго наступления, самое интересное, Армия Батисты просто разбежалась в 1958 году. Да, мне кажется, вот в своем поражении Батиста на 100% виноват сам. Ну, прежде всего, Фиделька... Его солдаты переходили на сторону Фиделя толпами. С начала, с конца 1957 года Фидель объявил проведение земельной реформы, национализацию земли, перераспределение земельного фонда. И крестьянство стало массово его поддерживать. Угу. Все. Плюс к этому самый интересный момент. Фидель Кастро не трогал все-таки латифундии и все прочее тех людей, которые поддерживали финансовую революцию. И самый веселый еще момент. Фидель Кастро не трогал американские предприятия вообще. Ну, он понимал, что ему еще с ними придется как-то ладить. Да, просто не трогал. То есть, поэтому США не посчитали в том, что Фидель Кастро выступает против, на самом деле, их власти, а посмотрели даже, что ну, это идет борьба внутренняя Кубы за определение формы развития буржуазно-национальной, на самом деле. Ну, вот Фидель пришел к власти, и надо сказать о том, что, вот, собственно, первые шаги, которые он сделал, это все-таки попытка договориться с Соединенными Штатами. Нет, на самом деле он попытался договориться сразу же, потому что не предполагал выступать. Там было сформировано коалиционное правительство, куда вошли представители буржуазных партий, там, в частности, там Мира Кордона, там Урутия и так далее. Но здесь что необходимо отметить? Фидель Кастро попытался, ну, прежде всего, провести... Он сначала был просто руководителем, что называется, повстанческой армии. По-настоящему. Некоторые период времени до февраля 59 года, пока в отставку не ушел Кордона. После этого он стал премьер-министром. Повстанческая армия одновременно стала и армией, и, по сути, полицией как таковой на самом деле. И вот здесь, что называется, начинаются вот первые разногласия внутри лагеря победителей, потому как проявляются левые социальные идеи. Это там они были связаны прежде всего с уменьшением там, квартирной платы, так сказать, с ликвидацией ряда, скажем, задолженностей по, так сказать, по предприятиям, по банкротствам более мелким. Ну и был поднят вопрос очень важный о национализации, что называется, сахарной промышленности, которая давала наибольший доход государству. Ну и Фидель посчитал, что, как его окружение, что ну, нельзя выпускать из-под контроля государства отрасль, которая дает наибольший доход. И вот с этого момента начинается такая замечательная линия противостояния, когда США, так сказать, ужесточают тут же требования Кубе, а Куба наносит ответный удар. Там ну только, и пошел а там хрен, на самом деле там к чему-то началось. Там смешной момент. Там Фидель Кастро повысил тарифы даже просто сначала тарифы на сахар. Для того, чтобы увеличить все прочее, скажем так, ну, ценовой приход в государство, да, ага. Были сокращены, что называется, субсидии для Кубы. Фидель Кастро национализирует всю кубинскую сахарную промышленность. Моментально в ответ, раз субсидий нет. А после чего, значит, там начинается ограничиваться выдача кредитов американскими банками. В 59 году все заканчивается тем, в конце, что все банки национализированы, раз финансовая система уходит из-под контроля. Самое интересное, что до 60-го года Фидель отвечает ударом на удар. Американцы пытаются экономическими санкциями как бы вернуть его, как они считают, на путь истинный, а он идет все дальше и дальше. Но если они вы не совсем его не знают, видимо. То есть, если вы не хотите то есть считаться с... Прежде всего, ну, там, например, там были повышены, там, 100% тариф на ВОЗ, ну, на ВОЗ вот это самое, предметов роскоши, там, как автомобили, все прочее, США тут же там начинают сокращать поставки автомобилей на Кубу. И, так сказать, потом, значит, запрещают туда ВОЗ, ну, в ответ национализируется вся транспортная система. То есть просто-напросто. Но при этом, да, вроде бы для Кубы это автомобиль тогда еще роскошь. Вот такие моменты интересны. Ну, плюс к этому еще объявляется аграрная реформа, такая вполне умеренная, по которой у латифундистов оставалось там около 400 гектаров. Скажи, пожалуйста, а что послужило все-таки основной причиной, ну, или, может быть, толчком для того, чтобы американцы уже перешли непосредственно к военным действиям и организовали вот это вторжение в залив свиней? Ну, что послужило... То есть, понятно, что недовольство, торговая война, но это могло продолжаться, как говорится, долго, но тут уже переход... Послужила аграрная реформа, которая начала проводиться как раз в 59-м году, потому что даже несмотря на то, что происходило изъятие крупной земельной собственности, но это была затронута только крупная земельная собственность. И в руках частного сектора оставалось около 60% всей земли. Только 40% переходило в руки государства. Плюс к этому, еще раз говорю, поместья свыше 400 гектаров не национализировались. То есть меньше 400 гектаров – это нормальная собственность по-настоящему. А так уж получилось, что вот эти все крупные латифундии мощные, они принадлежали либо США, либо, скажем так, жителям Кубы, связанным с США. Это ударило прежде всего по ним, но это не зацепило всех остальных. Второй момент очень важный – это, конечно, широкая социальная политика, которая была развернута. Это идея, что называется, строительство, создание системы здравоохранения и образования. А на это нужны деньги по-настоящему. Вот как раз Куба попыталась там получить займ на эти преобразования, но в займе было отказано. В итоге Куба оказывается перед неприятным выбором, когда в США принимается четкое, жесткое решение в конце 60-го года сократить резко закупки кубинского сахара. А это основной, что называется, продукт экспорта Кубы в данный период времени. Никуда от этого не деться. Ну, вот еще утверждают, что провал этой операции, то есть высадки в заливе Свиней, он произошел из-за того, что американцы в какой-то момент просто побоялись и не стали поддерживать вот основные силы этих кубинских контрреволюционеров, как их называют. Ну, им не удалось решить самое главное для себя в тот момент. По идее, высадившиеся кубинские контрреволюционеры должны были захватить там хотя бы один или два маленьких там городки вдоль побережья, сформировать там правительство, и это правительство должно было выйти в эфир с территории Кубы с просьбой о помощи, и тогда бы американцы имели все основания для оказания помощи законному правительству Кубы. Вот в Гренаде, между прочим, они действовали как-то порешительнее. Надо сказать. И вот этого сделать не удалось. Ну, плюс к этому, конечно, это потрясающая вещь, когда я потом смотрел, читал воспоминания об этой высадке, когда всего там 2 или 3 кубинских поршневых самолета, кубинских ВВС, когда бросаются в бой против американских самолетов прикрытия, и те боятся с ними связываться, потому что такое ощущение, что странные люди на поршневых самолетах атакуют современную технику. Реактивную. Реактивную. И то есть настолько безбашенные, что черт знает, что с ними вообще делать-то. Он же чего доброго тебя еще и собьет как-нибудь случайно, поцарапает, а там... Много миллионов стоит техника. Да. То есть вот никто не ожидал такой готовности кубинцев защищать вот эти первые достижения, скажем так, демократии по-настоящему. И улучшение жизни. Потому что кубинцы, самое главное, за полтора года увидели определенное улучшение жизни. Но только что там нужно сказать. Вот пришлось вскоре после этого вводить карточную систему на Кубы, потому что 1962 года США добивается того, что Куба исключена из организации американских государств. Потом вводится полная эмбарго. Полная блокада. Практически потом, значит, почти все страны Запада отказываются от сотрудничества экономического. Но здесь как раз вот в 61-м году и Кастро делает резкий поворот и объявляет о том, что он всегда симпатизировал Марксу. Да, ну и это, соответственно... И борода у него такая же, как у Маркса, в принципе. Да, переводит это его в социалистический лагерь. Все, и он в 61-м году, там один из моментов был, когда в апреле прошла первая бомбардировка Кубы, и впервые после этого на митинге у Кастро прозвучит реплика. Они нам до сих пор не могут простить то, что мы совершили социалистическую революцию. Впервые характер революции прозвучит в 61-м году. Уже через 2 года после прихода к власти. Ну и когда стало ясно, что не договоришься с американцами. Потом, значит, удалось заключить соглашение с Советским Союзом, СЭФ, и Куба начала пытаться изменить свою экономику. Да, но сначала там еще ракеты появились. Ну, Карибский кризис мы просто, наверное, не сможем поглядеть. Да, там абсолютно. Очень много. Там, скажем только то, что... Выиграл ли, кстати, Кастро вот в этом кризисе? Нет, не выиграл. Кастро как раз проиграл в этом кризисе, потому что он не ожидал того, что Хрущев уберет ракеты с Кубы. Кастро четко был настроен на то, что советские ракеты на Кубе останутся и будут одним из главных аргументов сдерживания США по-настоящему. И это вот один, наверное, из тех шагов, таких очень важных, которые, ну, скажем, убеждали Кастро не полностью дружить с Советским Союзом так, как это может быть кто-то их... Ну, самое-то интересное, таких друзей, сильно таких, наверное, рьяных дружбы с СССР на Кубе все-таки было мало. Потому что самое интересное, почти все окружения Кастро пришли к идее социализма и коммунизма из национально-буржуазного лагеря. Ну, два наиболее левых персонажа, в силу таких объективных, субъективных причин, довольно рано сошли со сцены. Угу. Камила Сьенфуэгос погиб еще в 59 году при невыясненных обстоятельствах до сегодняшнего дня, Че Гевара увлекся маоистскими идеями построения социализма, попытался дважды их реализовать, сначала в Конго, потом в Боливии, и погиб в 67-м году. Ну, там действительно как раз это вот начало 60-х годов, когда Китай резко начал, так сказать, свою линию развития социализма, коммунизма, и вот, собственно, у Кастро был выбор, что ли, посмотреть, и так можно, в общем, что не обязательно зависеть на 100% от Советского Союза. И вот в данный период времени Кастро начинает делать попытки перенаправить экономику Кубы, снять ее с сырьевой иглы, в первую очередь, это с табачно-сахарной. Начинается развитие машиностроения, электроники, химической промышленности, там добывающей, перерабатывающей промышленности. И до середины 70-х годов, скажем так, объемы производства сахара сокращаются. Ну и в итоге к концу 70-х годов Куба выходит по параметрам на развитие индустриально-аграрное. Так, вполне неплохое. Ну, самый еще интересный момент. В середине 70-х годов, почему это удалось сделать? Куба вернулась в состав Организации Американских Государств после того, как прошло землетрясение в Перу. И Куба оказалась одной из первых стран, оказавших помощь Перу. Плюс к этому, вот самое главное, что все увидели, туда прибыли кубинские инженеры и медики. И оказалось, что на Кубе неожиданно для всех очень хорошая система здравоохранения создана была за какие-то 15 лет по-настоящему. И что в Латинской Америке такого уровня медицины, ну, кроме Мексики, там, пожалуй, там, может быть, еще Аргентины, практически нигде нет. В Чили там были попытки такие создания, но не самые удачные, потому что там помешала тоже специфика другая страны развития. Но здесь Куба показала, что на самом деле она... страна, с которой можно сотрудничать и торговать. Еще один очень важный момент все-таки, почему Латинская Америка вернулась к Кубе после 1975 года, по большому счету. Сменился режим в Испании, был, так сказать, восстановлен, ну, более демократический вариант развития в виде конституционной монархии. И самое-то интересное, здесь неожиданно все обнаружили. Даже франкистская Испания с Кастро дипотношения не разрывала. Испания всегда была в вся Европа разорвала. Испания нет. С родной своей колонией они нет. Все. И после того, как Франко, так сказать, умирает, франк изменяется, новая власть первое, что делает, начинает обсуждать вопросы о социально-экономическом и культурном сотрудничестве с Кубой. И самое-то интересное, тот же самый там король Хуан Карлос II будет считать Фиделя Кастро одним из наиболее видных деятелей Латинской Америки. И самый мой любимый пример, показательный, 1992 год Олимпиада в Барселоне, и в ложе почетных гостей рядом с королем Хуаном Карлосом находится только один иностранный лидер. И тоже показательная ситуация. 92-й год, мир социализма уже рухнул. Советский Союз, бывшая Россия, бросила Кубу на произвол судьбы вместе со, как и все страны социализма. Полностью сорвали, подорвали ее экономику, привязанную на СЭФ, на СССР. Страна находится в жуткой нищете. США закрутила эмбарго в шестой раз подряд. И в ложе почетных гостей сидит лидер Кубы. То есть Испания показывает, мы с вами, несмотря на то, что у вас другой строй, несмотря на то, что вы нам, может быть, не нравитесь политически, но Испания все равно с вами. Надо сказать, что вот еще один интересный момент, пожалуй, не единственная, вообще, так сказать, ни одна страна в Латинской Америке, кроме вот этой маленькой Кубы, не вела такую активную внешнюю политику. Я не беру в расчет Аргентину с ее авантюрой на Мальвинских островах, но Кастро посылал войска практически по всему миру. Ну, очень четко, значит, что мы можем сказать? 50-тысячный корпус был в Анголе, так сказать, активно воевал. 5-тысячный корпус находился в Эфиопии, кубинских десантников. примерно по 1500 выбрасывалось периодически в Латинскую Америку. То же самое Никарагуа считается от 1500 до 3000. На самом деле подготовка была очень хорошая. Это один момент. Это первое. Второй момент очень важный, что нужно отметить. Вот просто еще раз возвращаясь к этой ситуации. Как бы мы сейчас, но многие сейчас не говорили про Кубу, что она стала одной из самых бедных, нищих стран. Когда Советский Союз и страны социализма восточные в конце 80-х годов Кубу бросили на произвол судьбы, и мы отозвали все своих специалистов, свернули все свои проекты, кубинцы вынуждены были возвращаться из России потом на Кубу. Самое интересное, Куба в данный период времени учила у себя на территории своей страны врачей, учителей, инженеров и так далее и тому подобное для Латинской Америки и для Африки. И выучила всех, что называется, полностью выполнить свои обещания. Страна, которая нищала с каждым часом, страна, у которой экономика оказалась в кошмарнейшей ситуации, что пришлось возвращаться к тягловой силе лошадей и так далее и тому подобное. Это потрясающая ситуация в 90-е годы, когда там на стадионах начали выращивать, что называется, там разные овощи и прочее, прочее. Тем не менее, все свои обязательства перед иностранными государствами по подготовке специалистов выполнила. То есть тоже интересный момент. Второй был, была культурно, скажем так, такая своеобразная, как бы вот ее назвать, социальная экспансия Кубы по-настоящему, по весь период времени. Кубинцы показывали, что можно на самом деле даже в небольшой стране иметь хорошее здравоохранение, хорошее производство химическое и все прочее под него, нормальную систему образования, нормальную систему детской социальной защиты. У них прекрасная музыка. В 60-е, в 70-е, и вот по нынешнее время вот отличные музыканты кубинские, которые именно кубинские, я имею в виду не те, которые эмигрировали. А там это будет целевая программа. Поощрялась явно. Целевая программа поддержания, развития культуры национальной, так сказать, народов, населяющих Кубу. Там в каждом университете там обязательно мощные танцевальные группы просто-напросто. Это вот вы набираете в интернете, скажем, вот. Вы там парагвайской музыки, кроме совершенно народной какой-нибудь боливийской, я не знаю, даже венесуэльской, скорее всего, не найдете, а кубинской музыки полным-полно. Это говорит об очень мощном культурном потенциале. Ну, там и кубинские танцы, на самом деле, будут одним из очень важных элементов. И самое-то главное, как считают современные многие аналитики, ну, наверное, сложно найти такого кубинца, который вообще бы не умел танцевать и не обладал хоть каким-то музыкальным слухом. То есть настолько хорошо была поставлена программа на развитие, сохранение национальной культуры. То есть, а вот это как раз одно из того, что ставит традиционно в заслугу Фиделя Кастро. То есть вот попытка сохранения самоидентичности, что называется, попытка сохранения национальных особенностей. Ну, последнее, пожалуй, вот нам, если успеем, что ждет Кубы, на твой взгляд, сейчас? Ну, прежде всего, следует отметить, что подготовка к передаче власти началась довольно давно. Ну да, в 2006-м, по-моему. И даже еще более ранний период времени. Там она должна была пройти в два этапа. Сейчас идет как раз вот этап, когда власть находится у Рауля Кастро. И еще в начале 21 века готовилось 5 или 6 человек, которые будут в состоянии сменить братьев Кастро. Чем самое интересное, их, значит, возраст от 45 до 60 лет, вот этих людей, которые брошены на основные экономические направления деятельности Кубы. Там есть и представители, которые контролируют финансовую систему, внутреннюю систему, социальную политику. Там происходит постоянная ротация, когда они меняются местами. То есть, получается, вот здесь из этого круга будет выбираться человек. И, как предполагают многие исследователи, Куба попытается... Вот они настроены, кстати, вот эти люди, четко ориентированы на восприятие китайского опыта построения такого своеобразного национально-государственного капитализма или социализма. Вот в том варианте, как строится в Китае, при возможном сохранении роли партии, разрешение частной собственности, ну, скажем так, снятие определенных ограничений, там, связанных, там, может быть, социально-культурной. И вот самое главное, что вот это, как бы сказать, не наш опыт копируется, не американский. Предполагается копирование именно китайского опыта построения государственно ориентированной экономики. Вот как раз о Китае раз заговорили, то, собственно, Мао, конечно, все это сделал, революцию, но пока был жив Мао, рывка не было. Мао умер, и на базе его, собственно, достижений произошла модернизация. Вот и тут, Китай следующий момент самый интересный результатов. Просто-напросто. Многие считают, что разработчиком этой идеи реально является Рауль Кастро. А чьей? Какой идеи? Вот этой идеи перехода вот к этой модели. Угу. И самое это смешное, что после смерти Мао Цзэдуна у власти в Китае будет Дэн Сяопин. Угу. И первое время тоже таких резких изменений не было. Так все понимают, что, да. Что резко делать нельзя ничего. И вот здесь, поэтому, сейчас Кубе уже удалось там вернуть, в принципе, один из приоритетов – это туризм сам по себе. Удалось более-менее сбалансировать внутреннюю систему, хотя там, конечно, проблемы остаются очень глобальные из-за того, что... пришлось возвращаться к моноэкономике из-за вот этого эмбарго и всего остального. Вопрос следующий. Самое главное. Вот просто давайте попытаемся представить. Если будут сняты вот эти 50 или 60-летние санкции с Кубы, то как раз реформаторы Кубы получат нормальный шанс для того, чтобы сделать страну довольно успешной. Я к чему все это вот тоже завел в конце этот разговор о том, что очень может быть, что мы станем свидетелями как раз вот такого карибского чуда. Ну, вполне очень возможно. Может. Там считается, что выросли люди, но самое главное – это снятие эмбарго как таковое и равные, что называется, возможности на экономическом поле. Спасибо, Андрей. Это была программа «Уроки истории». Говорили о Фиделе Кастро, о Кубе. О Кубе, может быть, не так много говорили, как бы хотелось, но, тем не менее, что-то сказали. Спасибо. До свидания. Уроки истории.